Пардон потушил свою сигару в пепельнице. Комиссар набивал новую трубку, в то время как из соседней комнаты доносились голоса женщин. «Вы считаете, что он невиновен?» 20 лет тому назад, когда я был еще новичком в своей профессии, я, может быть, не размышляя, ответил бы «да». Через 2 года после процесса у меня в кабинете оказался один жулик. Мы уже не в первый раз имели с ним дело. Он принадлежал к нашей обычной клиентуре. В его удостоверении личности было сказано, что он моряк, и что он действительно довольно часто совершал рейсы в Южную и Центральную Америку на борту торговых судов, хотя большую часть времени проводил в Париже. С такими людьми мы держимся иначе, потому что тут мы знаем, с кем имеем дело. Иногда мы даже договариваемся с ними о взаимных уступках. Во время нашего разговора он шепнул, наблюдая за мной уголком глаза: «А если бы я мог вам что-то продать? Например, что? Сведения, которые, конечно, вас заинтересуют. Относительно чего? Дело Жоссе. Его уже давно судили. Ну что ж, может быть, все-таки». За это он просил меня оставить в покое его подружку, которую он, кажется, был искренне влюблен. Я обещал отнестись к ней благожелательно. Когда я в последний раз был в Венесуэле, я встретил там некоего Пополя. Этот парень прежде болтался в районе Бастилии. На улице Шаронны? Возможно. Там, в Венесуэле, ему не очень-то везло. Ну, я и угостил его. Часа в 3-4 утра, когда он выпил 0,5 бутылки текилы и опьянел, он принялся болтать. «Здешние главари считают меня размазнёй. Сколько я им не говорил, что зарезал женщину в Париже, они мне не верят. Тем более, когда я их уверяю, что она была светская женщина и по уши в меня влюблена. А ведь это правда, и я всегда буду жалеть, что разыгрывал идиота. Но только я никогда не потерплю, чтобы со мной так обращались. Слишком уж она обнаглела. Ты ничего не слышал о деле Жоссе?» Мегре замолчал, вынул трубку изо рта. После молчания, которое показалось Пардону очень долгим, комиссар как бы с сожалением добавил: «Мой клиент больше ничего не мог сказать. Этот Пополь, если только он существует, потому что у этих людей богатое воображение, по его словам, продолжал пить и в конце концов уснул. На следующий день он утверждал, что ничего не помнит. Вы не обращались в полицию Венесуэлы?» «Только официально, потому что суд ведь уже был. Там у них на учете столько-то французов, у которых есть причины не возвращаться на родину, в их числе бывшие каторжники. В ответ на мой запрос я получил официальное письмо с просьбой сообщить дополнительные подробности, по которым можно было бы установить их личность. Существует ли Пополь? Оскорбленный в своей гордости самца и опаша, тем, что Кристина Жоссе обращалась с ним так, как мужчина обращается с женщиной, подобранной на улице, захотел ли он отомстить ей? У меня нет никакой возможности узнать это». Он встал и подошел к окну, как будто желая рассеять тягостные мысли. Пардон бездумно смотрел на телефон. Немного погодя, Мегре спросил его: «А что стало с семьей поляка портного?» Настала очередь доктора пожать плечами. 3 дня тому назад меня вызвали на улицу Попенкур. Один из детей заболел корью. Я увидел там какого-то алжирца. Жена портного с ним сошлась.